Эпилог. СССР. Москва. Ставка глав верха. Ночь уже давно накрыла своим черным крылом притихшие улицы Москвы, охладила растопленный от жары асфальт и принесла долгожданную прохладу в дома и квартиры москвичей. Август 42-го года выдался жарким, как никогда, и не только погодой, но и сложной ситуацией на фронтах. Серьезные силы вермахта форсировали Дон и вышли к Волге в районе Сталинграда, одновременно захватив Майкопский нефтяной район. Август стал временем тяжелейшего кризиса для Советского Союза. Враг на юге страны стремительно продвигался вглубь, и в какой-то момент многим казалось, что отлаженной германской военной машине, так же как и в 41 году, нечего противопоставить. Любые попытки хоть как-то затормозить эту лавину, сносящую все на своем пути, приводили к тому, что вермахт наносил Красной Армии одно поражение за другим, продвигаясь сразу в двух расходящихся направлениях. Боевые действия на Северном Кавказе развивались драматически для советских войск, которые стремительно отступали под натиском соединений группы армии А. Локомотивом летнего наступления 1942 года выступала 17-я германская полевая армия, поддержанная 1-й германской танковой армией. Об этом железный кулак и разбивались контратаки советских частей. Немцам сравнительно легко удалось преодолеть реку Кубань, захватить города Ставрополь, Армавир, Майкоп, а затем и Краснодар. Майкопские нефтескважины в спешном порядке пришлось уничтожить. Кровопролитные бои за Новороссийск не утихали ни днем, ни ночью. Город обороняли не только стрелковые части 47-й армии, но и моряки Черноморского флота и Азовской военной флотилии. А в конце августа пал Моздок, и противник стал угрожать Грозному. В конце месяца немцы захватили Анапу, и части советской морской пехоты, оборонявшие Таманский полуостров, оказались в окружении, из которого им пришлось прорываться с помощью кораблей Азовской военной флотилии. В целом, первый раунд битвы за Кавказ остался за Третьим Рейхом, который вплотную приблизился к запасам стратегического сырья СССР в виде грозненской и бакинской нефти, а также месторождением вольфрамо-молибденовых руд, необходимых в производстве танковой брони. С военно-политической точки зрения, захват Кавказа мог подтолкнуть Турцию к вступлению войны на стороне Германии. Не лучше обстояли дела на Сталинградском направлении, где буквально на днях авиация Люфтваффе нанесла по городу массированный авиаудар, в ходе которого погибло более 40 тысяч человек, в основном местных жителей. Чуть позже немецкие танковые части прорвались к Волге, близ северной окраины Сталинграда. Телефонно-телеграфная связь армии с Москвой прервалась, и доклад Сталину о прорыве врага удалось передать только по радио. Захват такого крупного индустриального населенного пункта на берегу Волги позволял Германии перерезать жизненно важные для СССР водные и сухопутные пути, создав серьезные трудности со снабжением для Красной Армии. Кроме того, падение города, носящего имя Сталина, помогало нацистам нанести сильный идеологический и пропагандистский удар по противнику. Иосиф Виссарионович открыл глаза и, опустив босые ноги на пол, уселся на диване. Заснуть хотя бы на несколько часов ему никак не удавалось. Он уже несколько дней не уезжал домой, ночуя прямо здесь, на жестком кожаном диване, в личном кабинете ставки. Мало остального, так еще и жара изматывала. Сталин взглянул на часы. Почти 4 утра, а он улегся около 3, просто так валяться, гоняя в голове мрачные мысли, было тушно. Обувшись, вождь подошел к распахнутому окну и вдохнул полной грудью слегка охладивший за ночь воздух. Прострел под лопаткой, отдавшийся острой болью в левую руку, не дал ему в полной мере прочувствовать эту прохладу. «Скоро уже рассветет», — подумал Иосиф Виссарионович. «А уснуть сегодня, похоже, не получится. Попросить у Виноградова еще снотворного», — размышлял он. «Но опять же, Владимир Никитович будет выговаривать, что свою дозу безопасного лекарства он уже давно съел. Ладно, обойдусь пока без снотворного», — решил Сталин. «Надо бы его взбодриться и выгнать эту хмарь из головы. Интересно, а Поскребышев еще не ушел?» Хотя, задаваясь таким вопросом, Иосиф Виссарионович откровенно лукавил. Кто-кто, а он прекрасно знал, что работал его личный секретарь практически так же интенсивно, как и он сам, сутками, уезжал с работы глубокой ночью, никак не раньше 4-5 часов утра, и возвращался обратно не позднее 10. И вообще, секретарем Сталину весьма повезло в окружении вождя, и те, кто знал Поскребышева лично, говорили, что он ходячая энциклопедия, Александр Николаевич мог дать ответ практически не задумываясь на любой вопрос, который ему задавали. У Поскребышева была просто феноменальная память, он помнил все телефоны наизусть и никогда их не записывал. Мало того, через него проходила и им же отфильтровалась практически вся информация, предназначенная для передачи верховному главнокомандующему, и выдержки из обширных докладов он мог цитировать по памяти, лишь единожды с ними ознакомившись. Иосиф Виссарионович подошел к двери, открыл ее и выглянул в приемную. Он ожидаемо увидел секретаря, работающего в темноте при свете настольной лампы за своим столом. «Александр Николаевич, ты еще не ушел?» Слегка охрипшим голосом вождя слышался явный горский акцент. Моменты сильного волнения при плохом настроении или самочувствии он прорезался больше всего. «Иосиф Виссарионович!» Поскребышев оторвал голову от бумаг и взглянул на помятое и осунувшееся лицо вождя. «Вы опять так и не отдохнули. Нельзя же так. Владимир Никитич опять будет ругаться». Напомнил Сталину о его лечащем враче секретарь. «Не спится». Вяло отмахнулся вождь. «И снотворного уже перебор». «Тогда чаю, Иосиф Виссарионович». Поинтересовался Александр Николаевич, поднимаясь из-за стола. «Пожалуй», кивнул Сталин. «Сбодриться не помешает, и себе налей, Александр Николаевич, вместе попьем». Через несколько минут Поскребышев занес в кабинет вождя два исходящих паром стакана в массивных серебряных подстаканниках. Кабинет мгновенно наполнился ароматом свежезаваренного чая с добавлением листьев монарды. Особенно их мягкий и сладковатый вкус, так похожий на бергамот и мяту, предпочитал вождь. И Поскребышеву было об этом прекрасно известно. «Ну, как у нас дела?» – поинтересовался Иосиф Виссарионович. С удовольствием отхлебнув ароматного напитка, он прекрасно знал, что к этому моменту его секретарь уже, наверное, пересмотрел все значимые новейшие сводки с фронтов и обладал необходимой информацией. «Пока все по-прежнему, товарищ Сталин», – ответил Поскребышев. «Никаких существенных событий не произошло, разве что за исключением одной странности». «Что еще за странности, Александр Николаевич?» Усы главверха слегка встопорчились, когда он приподнял верхнюю губу, обнаживши желтые, прокуренные, но крепкие зубы. В это мгновение он напомнил Поскребышеву старого, но еще очень и очень опасного тигра, которого они с младшей дочерью видели в московском зоопарке. «Не люблю странностей, особенно в такое тяжелое время. Давай, выкладывай уже». Недовольно дернувшись щекой, произнес вождь, глотнувший еще чаю для успокоения нервов. Ничего хорошего он уже не ждал. «Сегодня я разбирал два доклада, товарищ Сталин», — спокойно произнес Поскребышев, не дернувший ни единым мускулом лица, — «поступивших на ваше имя из двух разных источников. Первый пришел из 4-го управления НКВД». «Отсюда Платова, значит», — кивнул Иосиф Виссарионович, доставший из ящика стола курительную трубку и пачку герцоговины флор. «Так точно, товарищ Сталин», — подтвердил секретарь. «От Павла Анатольевича. Помните тот злополучный железнодорожный узел в Тарасовке, через который немцы гнали основные силы на кавказское направление?» «Конечно, помню». Сверкнувши желтыми тигриными глазами, рыкнул товарищ Сталин. «И который все никак не удавалось ход немного разрушить». Но Поскребышев и ухом не повел. Ему и не такое в своей жизни приходилось слушать. «Он уничтожен, товарищ Сталин», — спокойно продолжил Александр Николаевич свой доклад, так и не притронувшись к собственному стакану с чаем. «Уничтожен вместе со всем гарнизоном, численностью не менее 2 рот. От железнодорожных путей и моста через реку партизаны товарища Сурового, дислоцирующегося в окрестных лесах, вообще не оставили и камня на камне. Восстановить этот важный узел за короткое время противнику не удастся». «Эгнацвале, Александр Николаевич, чего же ты молчал? Это же отличная новость. Постой. А какие такие странности в этой прекрасной новости? Неожиданно вспомнил вождь. А странности такие, Иосиф Виссарионович. Согласно информации, переданной из партизанского отряда, весь охранный гарнизон немцев был уничтожен буквально одним человеком. Как это? Одним человеком? Не понял Сталин. Он даже трубку перестал набивать, настолько его поразила эта необычная новость. И это еще не самое странное, товарищ Сталин. Железным спокойствием продолжил Поскребышев. Этот человек представился в отряде разведчиком-диверсантом, якобы отправленной ставкой главкверха тыл врага с целью испытания особо секретного оружия. С помощью этого оружия он, собственно, и уничтожил весь немецкий гарнизон за весьма короткое время. И что же это за секретное оружие? Возбуждение воскликнул вождь. И почему я об этом ничего не знаю, Александр Николаевич? И что это еще за неизвестный диверсант? Кавказский акцент в моменты наивысшего волнения вождя проявлял себя в наибольшей мере. Этот человек, товарищ Чума. Какая еще Чума? Нахмурился вождь, перебивая секретаря. Не знаю я никакую Чуму. Именно так он себя называл в партизанском отряде, пояснил Поскребышев. Якобы это его оперативный псевдоним «Ставки». Согласно же докладной записке Судоплатова, таким оперативным псевдонимом не обладает ни один из агентов 4-го управления. Тогда, черт побери, кто о нем что-нибудь знает? Немного вскипел Иосиф Виссарионович. Может быть, это агенты Фитина? Сталин наконец набил трубку и нервно ее раскурил. По кабинету поплыл ароматный запах качественного табака. Сделавший несколько глубоких затяжек, Иосиф Виссарионович немного успокоился. Хотя, это же вотчина именно Судоплатова. Не так ли, Александр Николаевич? Все верно, товарищ Сталин. Согласился Поскребышев, успевший отхлебнуть глоток слегка подостывшего чая. Первое управление НКВД не занимается планированием подобных операций. А вот теперь мы подошли и ко второму источнику, полученному уже из ведомства Павла Михайловича. «Ну-ка, ну-ка, это уже становится совсем интересно», произнес Иосиф Виссарионович, откидываясь на спинку кресла. По сообщению глубоко залегендированного агента в самых верхах Рейха, в окружении рейхсфюрера Гиммлера наблюдается какое-то странное оживление, сообщил Поскребышев. «Согласно информации нашего агента, дело связано с каким-то новым и особо секретным проектом «Майстер Дер Ключи». Но, кроме названия, нашему разведчику ничего не удалось больше узнать. «Что значит это ключа?» – поинтересовался Сталин, вновь глубоко затягиваясь. «В переводе это звучит как «мастер проклятий», – сообщил Поскребышев. «Да они там совсем в своем Третьем Рейхе на мистики сдвинулись». Опыхивая трубкой, едко наметко заметил товарищ Сталин, особенно Гиммлер. «Пусть играются, ребятишки, нам легче будет с ним справиться». «Но и это еще не все, товарищ Сталин», – продолжил доклад Александр Николаевич. «Именно с этим проектом наш агент связывает личный приказ рейхсфюрера о снятии с кавказского направления и в переводе в озвученную выше Тарасовку ряда частей 1-й танковой армии Вермахта, а именно 5-ю моторизированную дивизию СС «Викинг» в полном составе и большую часть 13-й танковой дивизии, находящейся в составе 3-го танкового корпуса». «Ого!» – покачал головой Иосиф Виссарионович. «Немноговато для одного человека». «Возможно, как сообщил резидент нашей разведки, ставил еще 5 копеек Поскребышев, Гиммлер не ограничится даже этим». «Кто же ты такой, товарищ Чума?» Задумчиво попыхивая трубкой, произнес вождь. «Что за зверь, если тебя собрались травить такими силами?» «Согласно шифровке из партизанского отряда, использование ранее неизвестного биологического оружия произвело на бойцов товарища Сырового неизгладимое впечатление». «Похоже, что и на Гиммлера тоже. Вот что, Александр Николаевич, срочно вызывай ко мне Фитина и Судоплатова. Надо разобраться с этим товарищем Чумой». Однако ни одновременное присутствие в кабинете Верховного Главнокомандующего обеих руководителей отделов разведки и вызванного срочно Народного комиссара внутренних дел товарища Берии не пролило дополнительного света на существующую проблему. Пресловутого товарища Чумы не существовало. Нет, в природе он как бы и существовал. Это подтверждали шифровки партизан и глубоко законспирированных агентов верхушки Рейха, а вот по документам его не было вовсе. В общем, так, товарищи. Не добившись никакого вразумительного ответа, подвел итог Иосиф Виссарионович. Необходимо срочно добыть реальную информацию. А еще лучше разыскать этого товарища Чуму. Какие будут предложения? Предлагаю забросить в район Тарасовки разведгруппу. Первым предложил Лаврентий Павлович. Товарищ Судоплатов, найдется у вас такая? Так точно, найдется. Товарищ народный комиссар государственной безопасности. Отрапортовал начальник 4-го управления. Однако из-за большого скопления сил противника на этом направлении большая группа с большей долей вероятности потерпит неудачу. Предположительное место расположения этого товарища Чумы находится под плотным, даже и очень и очень плотным контролем немцев. Я не припомню, чтобы насколько плотно гитлеровцы обложили, даже мышь не проскочит. Есть какие-то идеи, товарищ Судоплатов? Поинтересовался вождь. Так точно, товарищ верховный главнокомандующий. Идея, конечно, немного безумная, но именно поэтому может сработать. Слушаю вас внимательно, товарищ Судоплатов. Заинтересованно произнес Иосиф Виссарионович. Предлагаю забросить в интересующий нас район не группу, а одного человека. И не к партизанам, а к немцеву. Под видом офицера, переведенного на фронт из Берлина за какой-нибудь проступок. И где ты такого подготовленного агента-то найдешь, Павел Анатольевич? Неожиданно подал голос Витин. Насколько мне известно, спецов такого класса у тебя уж не осталось. Уж прости, подготовить за такой краткий срок. Лейтенант госбезопасности Чумаков... Неожиданно резко произнес Судоплатов, он точно справится. Нет. Неожиданно забывшись, где находится, резко возразил Фитин. Только не он. Резко прикусил начальник первого управления, но было поздно. А в чем, собственно, проблема с этим Чумаковым, товарищ Фитин? Тут же поинтересовался Иосиф Виссарионович. Не поясните товарищам. Лейтенант госбезопасности групп дерзок. И не воздержан на язык. Конфликт на личной почве у товарища Фитина с товарищем Чумаковым случился. Резанул правду матку Судоплатов. И чтобы его не развивать, капитан попросился во фронтовую разведку, а вполне мог бы и работать в тылу врага. Сталин поднял тяжелый взгляд на Фитина, от которого тот съежился. «С вами, товарищ Фитин, мы попозже разберемся». Павел Анатольевич, а ты уверен, что этот Чумаков справится? Так точно, товарищ Сталин. Твердо стоял на своем Судоплатов. Я преподавал у него в школе особого назначения НКВД, где он показывал поразительные результаты. В январе была уже слегендированная биография немецкого офицера. Можно, кстати, ее использовать, немного подправив. Той же зимой он был переведен в лагерь для немецких военнопленных в Красногорске, где осваивал на практике порядки, быт и нравы армии Германии. Его немецкий идеален. Никто из немцев так и не сумел заподозрить, что он русский агент-разведчик. Я считаю, что преступно разбрасываться такими специалистами. Успокойтесь, Павел Анатольевич. Остановил разгорячившегося Судоплатова. Иосиф Виссарионович, вы ручаетесь за то, что лейтенант госбезопасности Чумаков справится с сложным заданием? Так точно, товарищ Сталин. Тогда надеюсь, товарищ Судоплатов. Лось усмехнулся в прокуренные усы. Вы помните о нашем главном принципе «не сделал, отвечай». Помню. Товарищ Сталин, четко отрапортовал начальник 4-го отделения НКВД. При провале миссии Отвечу по всей строгости закона. Тогда вам и карты в руки, товарищ Судоплатов. Действуйте так, как сочтете нужным. Распорядился вождь. Отчитываться по итогам операции, товарищ Чума, будете лично мне. Конец второй книги.